Глава 29. Признаться честно, я раньше не верил в любовь с первого взгляда. Ну как можно полюбить человека за столь короткое время? Нужно же хоть чуть-чуть узнать друг друга. Что ж, видимо, я был неправ. То, что эти двое втюрились друг в друга сразу же и всерьез, и очень надолго, было понятно даже Вискосу. Они пожирали друг друга глазами и с трудом лепетали несусветную чушь, не имеющие ни малейшего смысла. Кажется, они даже не слушали, что им говорят. «Эй, твое высочество!» — рявкнул я над ухом принца. Тот даже не шевельнулся. «Миледи!» — окликнул уже королевну. Та тоже никак не прореагировала. «Ну и вот что мне с этим всем делать?» «Демон!» — недоуменно поморгала Лорена, наконец-то оторвавшись от созерцания принца из другого измерения. «Ицхен, ты что-то хотел, кажется?» «Олег, надеюсь, мы здесь задержимся на какое-то время?» — с надеждой спросил Сигизмунд, с очень сильной надеждой. Собственно говоря, это было скорее утверждением, нежели вопросом. «На время. Долгое время». «Ну, разумеется, вы у нас погостите», — встрепенулась Лорена, наконец-то оправившаяся от первого шока. «Принц, вы знаете, я собираюсь взять Ицхена к себе телохранителем. Вы ведь прибыли вместе с ним, да? Скажите, а ваша империя очень велика?» Ее высочество как бы незначай пододвинулось поближе к принцу, также нечаянно кладя ладонь ему на локоть. «О да, ваше высочество, велика!» — с воодушевлением подтвердил Сигизмунд, крайне ловко подхватив королевну под руку. «Но совсем не настолько прекрасно, как ваше очаровательное королевство. Я просто потрясен, ваше высочество, я никогда еще не видел такой красоты, такого великолепия, такого потрясающего воздуха. Если вспомнить, что из Дотембри Сигизмунд пока что видел лишь комнату Магнуса Рыжебородова, то становилось понятно, что судить обо всем королевстве он никак не мог. Но тут и дураку было ясно, что он нахваливает отнюдь не дотембрийские пейзажи. Королевна Лорена не была дурой. Во всяком случае, она с готовностью потупилась, отдавая должное довольно скверно замаскированным комплиментам. Продолжая щебетать всякую чебуху и одновременно выспрашивая друг у друга малозначимые детали насчет своих королевств, эти двое выскользнули за дверь. Я поймал себя на том, что пялюсь им вслед, широко распахнув пасть, даже Вискос укоризненно мякнул. «А насколько на самом деле велика его империя?» – деловито уточнил Магнус, продолжая колдовать с пробирками. «Она больше Дотембрии?» «Намного больше», – неживым голосом ответил я. «Тогда это могло быть очень удачным союзом», – кивнул умудренный старец. «Если, конечно, забыть о том, что королевич Сигизмунд родом из другого мира, епископ наверняка будет против». «А король?» – зачем-то спросил я. «О, его величество возражать не станет. Если юноша равен его дочери по происхождению, без дурных наклонностей, а также молод и хорош собой, чем не жених? У него ведь нет дурных наклонностей?» «Нет, кажется. А фехтовать он, надеюсь, умеет?» «Не то чтобы это имело какое-то большое значение, но воевода Влад с крайним презрением относится к дурным бойцам». «Умеет. Мистер Магнус, вы что, всерьез?» «А почему бы и нет?» – безразлично пожал плечами колдун. «Я думал, такие вопросы не решают с бухты-барахты. Может, вы уже и к свадьбе начнете готовиться?» «Начну, на всякий случай. Знаешь, сколько фейерверков надо припасти ради такого случая? Королевские свадьбы бывают не так часто». «Сумасшедший дом!» – тяжело вздохнул я. «Надо поскорее найти этого межгалактического Дон Жуана, пока он опять во что-нибудь не вляпался». «Не задерживайся, пан Ицхен!» – кликнул мне вслед Магнус. «Эликсир памяти вот-вот будет готов». Я несся по дворцовым лестницам, перепрыгивая сразу через три ступеньки и отметая в стороны гвардейцев и лакеев. Какая-то служанка при виде меня испуганно пискнула и опрокинула таз до краев, наполненный вареньем. Принц Сигизмунд отыскался быстро. Они с королевной пребывали в тронном зале, о чем-то беседуя друг с другом и еще с одним персонажем, дюжим широкоплечим монахом с седой бородищей. Крест у него висел не на шее, как у нормальных людей, а на поясе. Ничего удивительного. Его профессиональное орудие труда было изготовлено из литой бронзы, весило килограммов 10-12 и вполне могло заменить булаву. Вообще, этот тип больше напоминал матерого уголовника на пенсии, нежели служителя святой церкви. Но королевскую молодежь это не смущало. Я ужасно испугался, что они решили пожениться прямо сейчас, не тратя времени на ухаживание и прочую чепуху. К счастью, я быстро смекнул, что ошибаюсь. «О, Олег, а мы как раз о тебе вспоминали», — обернулся Сигизмунд. «Падре, это...» Монах посмотрел на меня очень грозно, насупив брови, но ничего не сказал. «Демон, это святой отец», — попыталась представить мне монаха Лорена. «Да-да, очень хорошо», — невпопад ответил я. «Твое высочество, можно тебя на пару минуток?» «Ненадолго», — крикнула нам вслед Лорена, с явной тревогой наблюдая за тем, как я увожу ее ухажера. Я дотащил Сигизмунда до лестницы, остановил прямо перед каморкой Магнуса и для начала слегка встряхнул его всеми шестью руками. «Ну!» – прохрипел я. «Олег!» – посмотрел на меня глазами идиота принц. «Олег, как же я тебе благодарен, что ты познакомил меня с этим прекрасным цветком! Я влюбился по уши, Олег!» «Ты отупел по уши!» – еще раз грубо встряхнул его я. «Ты вообще соображаешь, что творишь?» «А что такое?» – отчасти пришел в себя Сигизмунд. «Думаешь, я ей не понравился?» «Олег, скажи честно, как по-твоему, я ей хоть чуть-чуть нравлюсь?» «Не понравился?» – возопил я, воздев к небу верхние руки. «Сожри тебя, Голиус! Ты что, не понимаешь, тупица, что вы из разных миров? Она же действительно в тебя влюбилась!» Лицо принца моментально стало таким счастливым, как будто он только что выиграл дачу на Канарах. «Да, да, да, да, да!» – блаженно оскалился он. «Правду говорят, любовь оглупляет!» – вздохнул я. «Хорошо. Ты любишь ее, хотя я по-прежнему не верю в любовь с первого взгляда. Она тебя. Вечно на меня сваливается то одно, то другое. Что ты намереваешься сейчас предпринять? Ну? Успокойся на минутку и сообщи мне свои дальнейшие действия». «Ну, я...» задумался Сигизмунд, его чело нахмурилось. «А что, собственно, тебя не устраивает, Олег?» «Я принц, она принцесса, ну, королевна. Это одно и то же. Мне 23 года, ей 21, мы оба совершеннолетние. Я не женат, она не замужем. Какие-то препятствия?» «Господи, за что ты меня так мучаешь?» – простонал я, пряча лицо сразу в четырех ладонях. «Хорошо, предположим, вы поженитесь. Не могу поверить, что я это говорю. Дальше». «А что дальше?» – не понял принц. «Для начала, где вы будете жить? Здесь? А ты уверен, что протянешь дольше пары недель без воздушного транспорта, головидения, инфосетей, космоса и прочих прелестей 29 века? Ты не забыл, что там твои родственники, твои друзья, да вообще вся твоя жизнь? И что мне сказать императору, что его потомок девтюрился в принцессу из-за захолустного измерения и к ужину его ждать не стоит? А почему бы нам не жить в моем мире?» – сердито посмотрел на меня Сигизмунд. «Еще того лучше», — сплеснул руками я, — «королевна из средневековья в футуристическом мире. Да она свихнется там через 3 дня. И потом, здесь она наследница престола, а там кто? Просто благородная дама без какой-либо надежды стать императрицей? Ты ведь понимаешь, что императором станет Орсон, а не ты?» Принц что-то протестующе замычал, но я его не слушал. «А до Тембрию, значит, оставим беззащитной и одинокой», — с каким-то нехорошим удовольствием прокомментировал я. «Для этого, значит, я спасал ее высочество из лап дракона, чтобы ее умыкнул какой-то залетный принц? Ты понимаешь, что такое страна с пустым троном? Это хуже, чем беда, это катастрофа. Уж я-то знаю, в моей родной стране такое бывало не раз». Сигизмунд обиженно сопел, но не сдавался. Мои доводы явно не произвели на него должного впечатления. «Признаться, в озвученном виде они и на меня самого перестали действовать. Ну, подумаешь, велика проблема. Останется без автопланов и компьютеров. На крайний случай, иногда, очень редко, я могу возить этих двоих в империю, погостить. А что? Станет средневековым королем, будет собирать налоги, охранять границы, вершить справедливый суд, будет ездить на охоту, закатывать пиры, ссориться и мириться с соседями». До 120 лет, как дома. Конечно, не доживет, медицина здесь хреновая, но уж это принца явно вообще не волнует. Или доживет, хрен его знает, как там все устроено по генетике. Я с ужасом осознал, что уже и сам начинаю склоняться к мысли о том, что все обстоит не так уж и плохо. В принципе, король до Тембрии вполне приличная профессия. Многие с удовольствием бы поменялись с Сигизмундом местами. Любовь, опять же. Хотя в это я все равно не верю. «Пан Ицхен, ты здесь?» – вылез из своей каморки Магнус. «Эликсир готов. Прошу ко мне. Желательно поскорее. Ему вредно застаиваться. Магия быстро испаряется. Наш разговор еще не закончен», – пригрозил я Сигизмунду, поднимаясь по лестнице. Тот, впрочем, уже не обращал на меня внимания. Спешил к покинутой возлюбленной. Нет, а ведь я им завидую. Даже закрадывается мысль, что серый плащ именно того и добивался. «Прошу, пан Ицхен». Магнус протянул мне продолговатый бокал с вишнево-красной жидкостью. «Это ваши воспоминания». Я с некоторым подозрением воззрился на него. Врожденная паранойя упорно внушала мне, что меня хотят отравить. «Ладно, хуже все равно не будет», — вздохнул я, отправляя эликсир в пасть. О, это было нечто. По всему телу словно прокатился жидкий огонь. Мозг превратился в раскаленную болванку, а где-то в глубинах разума противно заверещал рабан. Я почувствовал, как в глазах мутится, и пол стремительно летит навстречу. А потом я очнулся. Целый и невредимый, только в голове все еще что-то хрустело, да рабан тихонечко постановал в каком-то полуобморочном состоянии. Я мысленно пролистал воспоминания. Ничего более давнего, нежели пробуждение в матричном репликаторе, там не обнаружилось. «Не подействовало», — еле слышно прохрипел я. «Отчего ж не подействовало?» — возмутился Магнус Рыжебородый, успевший за это время, пока я был без сознания, подложить мне под голову кучу тряпок, чтобы я не поцарапал пол своим иракезом. «Все великолепно подействовал, пан Ицхен. Я даже сам не ожидал, что так хорошо получится». «Но я ничего не вспомнил». «Конечно», — подтвердил колдун. «Дайте своему разуму время, пан Ицхен. Все-таки вернуть воспоминания немного сложнее, чем заговорить грыжу». «А сколько ждать-то?» «Дня два, три, ну, самое больше четыре. А потом все вспомните, как миленький, вплоть до родовых криков». «Угу, ладно». Я неохотно согласился подождать еще немного. «А сколько я был в отключке?» «Часов 12», — равнодушно отозвался Магнус. «Да, пан Ицхен, очень хорошо, что ты наконец очнулся. У нас тут маленькая проблемка возникла». «Проблемка?» — вяло откликнулся я, подходя к окну. «Что с принц?» И не договорил, когда увидел то, что творилось на улице. Слова застряли в горле. То, что я долго провалялся в бессознанке, было понятно. Ясный день успел смениться глухой ночью, но во дворе было светло, как в самый яркий полдень. Все вокруг очень хорошо освещалось тысячами факелов. Факелы держала в руках бушующая толпа. Все здесь были вооружены подсобным оружием, вроде топоров, и изо всех сил ломились дворцовые ворота. Немногочисленные гвардейцы с огромным трудом удерживали народную ярость. Если бы Дваглич строили из дерева, а не из камня, город наверняка бы уже вовсю пылал. Буквально через секунду я заметил того, кто руководил этой бешеной оравой. Епископ Карлюс, чтоб его. Он что-то невнятно кричал и тряс в воздухе простым деревянным крестом, куда менее эффектным, нежели тот золотой, который я у него отобрал. Кроме толпы горожан, с гвардейцами рубились явные профессионалы. Какие-то парни в кожаных и кольчужных доспехах, вооруженные не слишком хорошо, но куда лучше того сброда, что бесновался за воротами. Эти каким-то образом сумели пролезть за дворцовые стены и теперь медленно, но верно теснили порядком уступающих им в численности стражников. Многие уже не обращали внимания на еле держащуюся на ногах гвардию и стремились непосредственно во дворец крушить и грабить. «Что это такое?» – с трудом выговорил я, ошалело наблюдая за самой настоящей революцией. «Какого хрена им здесь надо, мистер Магнус?» «Да вот, епископ вернулся», – пожал плечами тот. «Теперь мы знаем, где он пропадал. Готовил бунт. Он завербовал целый отряд наемников. Обычные мародеры из тех, что готовы за пару монет убить родную мать. Там не только люди, есть гоблины, тролли». «Вижу», — холодно сообщил я. «Гоблинов я уже встречал раньше, а вот тролли лицезрел впервые. Амбалы, рост которых достигал 2,5 метров, с зеленовато-коричневой кожей, перекошенными мордами, огромными волосатыми ушами, репообразными туловищами, необычайно крупными кистями и ступнями, шишковатыми локтями и плешивыми черепушками. Одеты в меховые шортики и что-то вроде наплечников». «Чего они взбунтовались?» – возмущенно спросил я. «У вас что, налоги непомерные? Или, может, жратвы не хватает?» «Всего у нас хватает», — недовольно пробурчал Магнус. «Да Тембрия очень благополучное королевство, пан Яцхен. Да вот видишь, в чем штука. Епископ каким-то образом убедил наших горожан, там в основном двугличане, но есть и окрестные крестьяне. В общем, он их убедил, что дракон Роулин сожрал королевну Лорену. Да он что, свихнулся, — прохрипел я. Я ж спас ее высочество и привез сюда, убил дракона. Что она? Не может показаться этим идиотом. Пусть заткнутся». «В том-то и дело, пан Яцхен», — вздохнул Магнус. «Если верить королюсу, настоящую королевну Роулин сожрал. А та, которую привез ты, ее злокозненный двойник, исчадие Голлюса, принявший облик прекрасной Лорены. Распространяются даже слухи, что настоящую королевну сожрал не дракон, а ты сам». «Угу! Что? Да я его сейчас... Мистер Магнус, вы же в это не верите?» — я с сомнением уточнил я. «Разумеется, нет», — презрительно фыркнул колдун. «Пан Яцхен, я же все-таки маг. В тот день, когда я не сумею отличить королевну от демонического двойника, увольняйте меня к гоблиновой матери». «Но простому народу этого не объяснишь. У нас привыкли доверять церкви». «Простой народ?» – прорычал я. «Быдло! Вот они кто, а не народ. Сейчас я их всех...» «Патрон!» – завопил Рабан, наконец-то опомнившийся от действия эликсира. «Патрон! Срочно в тронный зал! Направление ясно говорит, что у наших голубков большие проблемы». Магнус еще что-то рассказывал, но я уже летел к двери. Ударился о нее всем телом и отскочил. Самая обычная дверь, даже не запертая, удерживала меня, будто каменная стена. «О, прошу прощения, пан Яцхен», — сообразил Магнус. «Наемники Карлюса уже пытались сюда ворваться. Вот я и запечатал дверь магическим заслоном. Одну минуточку, я сейчас сниму заклятие». «Некогда ждать», — прохрипел я, выпрыгивая в окно. Окно, к счастью, колдун запечатать не догадался. Я даже не стал расправлять крылья. На лету выпустил когти, вцепился в стену, оставив кучу крохотных дырочек в камне. И будто здоровенный паук побежал к другому окну, окну тронного зала. Похоже, внизу меня никто не увидел, собравшееся было как-то не до меня. Я успел заметить, что ни одного наемника снаружи уже не было, все переместились внутрь дворца, а гвардейцев остались считанные единицы. И все они были поглощены одной единственной задачей – хоть как-то удержать ворота. Стекло тронного зала за время моего отсутствия успели заменить. Я размахнулся и с силой ударил по нему башкой, раскалывая его к чертям. А потом я запрыгнул внутрь. В тронном зале царило настоящее столпотворение. На полу лежало десятка полутора трупов, парочка лакеев, пяток гвардейцев, 7-8 наемников. Но наемников оставалось еще не меньше 20. А вот гвардейцев больше не было, все полегли. Королевна Лорена с возмущенным видом сидела на верхушке отцовского трона, кроя мародеров Королюса таким черным матом, что даже эти прожженные головорезы, по-моему, слегка смущались. Принц Сигизмунд с перекошенным лицом орудовал рапирой, демонстрируя, что даже в 29 веке благородное искусство фехтования все еще почиталось и преподавалось весьма основательно. Святой отец, так и не узнал, как его зовут, лупцевал всех подряд своим тяжеленным крестом, вполне успешно проламывая им лбы. «Покайтесь, покайтесь, грешники!» – густым басом требовал он, опуская импровизированное орудие на очередную макушку. Пока что эти двое держались. Им удалось удачно забаррикадироваться мебелью, но было ясно, что удерживать оборону они смогут недолго. Хорошо еще, что среди этих наемников не было троллей. Медлительные здоровяки задержались где-то ниже. «Уроды, мать вашу!» – прохрипел я, пуская кислотную слюну. «Всех порешу!» Яцхен совершенно искренне обрадовалась мне Лорена. «Миледи, я давал клятву не убивать дотембрийцев без вашего приказа», — выпуская когти, прорычал я. «Отдайте мне приказ». «Убей их всех, демон Яцхен», — с торжествующим видом крикнула королевна со своего возвышения. Большего мне и не требовалось. Я выстрелил хвостом в ближайшего наемника и метнулся дальше, даже не замечая, попал ли первый удар в цель. Одна рука воткнулась в горло какому-то гоблину, две другие располосовали лицо наемнику из людей, иракес на макушке воткнулся в грудь еще кому-то. Я вертелся волчком, хлеща ногтями все, что попадалось мне под руки. Направление любезно указывало мне Сигизмунда и святого отца, а все остальные в этой комнате подпадали под приказ, отданный Лореной. Поворот, удар, рывок. Выстрел хвостом, еще один. Плевок прямо в лицо неожиданно появившемуся троллю. Ох, как же он заревел. Действительно, повалили тролли. К наемникам подоспело подкрепление снизу. Хорошо еще, что Сигизмунд и сам догадался подняться повыше к своей возлюбленной. И святого отца убедил присоединиться к ним. Эти двое уже порядком притомились, а мне они только мешали. Когда досадная помеха в виде союзников исчезла из непосредственной близости, я завертелся втрое быстрее, увертываясь от чужих ударов и нанося свои. Мои когти крошили мародеров в мелкий фарш. Хвостовое жало летало в воздухе, подобно разъяренной пчеле, а плевки уже успели ослепить добрый десяток врагов и порядком повредить пол. Правда, запас кислоты постепенно иссякал, но это и не страшно, наемники тоже начали убывать. Те, кто все еще оставался в живых, наконец-то догадались, что здесь им ничего не светит, и решительно поперли на выход. Собственно, они бы это сделали уже давно, но вот беда, весь мой бой вплоть до нынешнего момента занял всего лишь несколько минут. По-моему, со стороны меня даже не было видно. С такой скоростью я мелькал по залу. Разбушевавшийся смерч с когтями, вот чем я стал. Между нами, гоблинов убивать очень легко. Достаточно одного укола в шею, чтобы мелкий гуманоид упал замертво. Людей немного труднее. Человек выше, сильнее и выносливее. Но самое сложное – это тролль. Гиганты порядком уступали мне в скорости и в вооружении, но зато превосходили в мускулатуре. Если от человеческого и гоблинского оружия я даже не уворачивался, и этим неопасным для меня врагам снисходительно позволял пытаться проткнуть мою шкуру, то троллей волей-неволей приходилось остерегаться. Удачным ударом булавой любой из них вполне мог сломать мне руку или ногу. Последнего из наемников я настиг уже на выходе, проткнув его хвостом насквозь. И в зале наступила тишина. «Господи, прости этих грешников, ибо не ведали, что творили», – пробасил монах, лично крестя каждого из усопших. «Всех, даже тролли с гоблинами». «Ты уже второй раз спасаешь мне жизнь, демон Яцхен», – благодарно кивнула Лорена, слезая с трона. «Благодарите принца и святого отца», – прохрипел я, безуспешно пытаясь очистить себя от крови и внутренностей наемников. Кровь тролли оказалась голубоватого оттенка, как у самых что ни на есть благородных особ. Если бы не они, к моему приходу было бы уже некого спасать. Лорена вспомнила о том, что на свете существует Сигизмунд, и тут же ужасно забеспокоилась и кинулась ощупывать его на предмет ранений. Тот, в свою очередь, крайне деликатно, но очень настойчиво принялся ощупывать ее. Убедиться, что прекрасную королевну не задел случайный болт или стрела. «Грех-то какой!» – неодобрительно проворчал монах, глядя, как медицинский осмотр медленно, но верно переходит во что-то куда более интимное. «Хоть бы покойников постыдились, охальники! Нашли время! Там сейчас ворота сломают, а они...» «Ворота!» – опомнился я. «Блин, да что же я! Мятеж-то еще в самом разгаре! Миледи, твое высочество, святой отец вынужден вас покинуть!» Я сиганул в окно, уже в прыжке раскрывая крылья. Никогда не подавлял бунты. Интересно, как это вообще делается? Ладно, на месте разберемся.